Глава 4. Диски из ветра и огня. Как раз в этот момент в небе над территорией испытания появились огромные ливневые облака, и вскоре несколько изящных молний разной толщины с оглушительным грохотом поразили землю. Белоснежное лицо Сноули покрыл яркий румянец. Начал прохождение испытания ледяных облаков, не обладая при этом ключом ледяного облака, а тут еще включился режим проверки на великого мудреца. Этот уголь, какими бы заслугами он до этого не обладал, сколько бы человек ни распускало слухи о том, что он является кандидатом на место мудрейшего владыки, теперь его ждет лишь одна участь. Его пребывание в мире мудрецов близилось к завершению. Если он не сможет выйти из этого испытания, то это будет полный окончательный гейм-овер. Он вообще знает, что такое здравый смысл? В это время где-то вдалеке. Щупальца бактерии в бинокль наблюдал за происходящим на территории испытания ледяных облаков. Увидев, как молнии поразили все, что находилось в ее пределах, он вздохнул с облегчением. Разумеется, он послал угли на данное испытание специально. Это было ловушкой. На каждом этаже существуют непроходимые испытания, которые заманивают в свои сети сильных игроков. Чтобы приступить к прохождению такого рода испытаний, необходимо было основательно подготовиться и хорошенько все разузнать. А этот уголь повел себя как идиот. У него вообще мозги есть? Так слепо доверять людям. Вдруг лицо щупальца приняло какое-то неприятное выражение, и он пробормотал себе под нос что-то невнятное. Раз уж этот парень сам не хочет вникать в суть происходящего вокруг, то нечего строить из себя невинность. Примерно такими мыслями он успокаивал свою совесть. Самым фатальным для угля стало то, что он является официальным кандидатом на место одного из великих, и потому система автоматически включила следующую проверку. В общем, сам напросился. «Черный брат, не вини меня. Я ничего не мог поделать. Прими спокойно свою судьбу. Суть человеческой жизни как раз в страдании», – пробормотал щупальца, растроганный видом разбушевавшейся стихии, и сентиментально вздохнул. Иногда сделать выбор очень просто. Вот и щупальца сделал выбор в пользу того, что легко. Теперь уж точно теневая группа оценит его старания. Тем временем сложившееся положение для самого Ван Джена совсем не казалось опасным. Любой другой на его месте уже отчаялся бы, но он испытывал лишь воодушевление. То, что надо. Этот надежный, милый щупальца бактерии подсказал ему как раз то, что было нужно. Это позволит разбудить уснувший вулкан. Перед лицом Ван Джена находилось большое количество ледяных электрических богомолов. Коренных жителей второй по размеру планеты Федерации Ледяных Облаков. Насекомые были примерно 2 метра в высоту, по форме сильно напоминали земных богомолов, но они имели орган, вырабатывающий электричество, наподобие того, что имелся у электрических угрей. Некогда, до того, как человечество стало заселять звездную систему Ледяных Облаков, эти существа доминировали на своей планете. Не имея под рукой меха, человеку было бы очень трудно сражаться с ледяными электрическими богомолами. А Ван Джену предстояло сразиться в одиночку с многотысячным войском этих тварей. Ухудшало ситуацию то, что разразившиеся только что молнии дали всем этим богомолам подзарядку. И теперь их тела были попросту переполнены энергией, что усиливало их атакующую мощь во много раз. Ван Джен повернул голову, путь назад уже был опечатан. Никакого другого выбора, кроме как одолеть их в этом бою, у него не оставалось. Но в конце концов, у него ведь уже был подобный опыт на Эйджи, когда он выполнил то задание уровня S. Просто в этот раз у него нет меха, нет Голдвилла. Однако это ведь мир мудрецов. Здесь техники развития и живая сила человека имеют совсем другое значение. К тому же он чувствовал, что атмосфера вокруг была прямо-таки пропитана жизненной энергией. Здесь его мощь должна быть в разы сильнее. Вспомнив о обдуваемых огнем золотых дисках, созданием которых он хотел поэкспериментировать, Ван Джен подумал, разве есть место более благоприятное для этого, чтобы не заняться этим прямо сейчас? Вух! В его руках вспыхнуло пламя. Это была огненная способность Икс. Но это было не все. Вокруг его рук беззвучно и стремительно стал вращаться еще и ветер. Огонь укреплялся воздухом. Две энергии стали сливаться, и в итоге сформировали огненные диски. Они чем-то напоминали режущие диски Голдвилла, только совсем не имели механической основы. Они состояли из энергии. Ледяные электрические богомолы ринулись в атаку, просто и грубо побежали в лобовую атаку. Типичная бездумная, но стремительная тактика богомолов. Но Иван Джен не думал убегать. Он тоже пошел в лобовую, и два сформированных из энергии диска молниеносно вылетели из его рук благодаря способности управлять стихией воздуха. В одно мгновение два самых первых ледяных электрических богомола оказались разрезаны на четыре половины. Огненные диски сделали крюк, обрубив и опалив своим огнем передние лапы еще десяти богомолам, и вновь вернулись в руки Ван Джену. Но после этого, ни на секунду не прекращая своего вращения, а только наращивая свою смертельную мощь, они вновь понеслись вперед, вырезая всех врагов на своем пути. Человек Голдвилл! Количество порой совсем не является гарантом качества и преимущества. Электрические атаки этих богомолов имели дальность поражения всего 5 метров. Так что если держать дистанцию, можно чувствовать себя в безопасности. Глаза Ван Джена приняли ярко-красный оттенок. Он перешел в состояние, схожее с тем, в котором он находился, выполняя задание уровня S на IG. Все его тело наполнилось духом истребления, но все-таки это состояние несколько отличалось от предыдущего раза. Сейчас техника клинка 16 узлов снабжала его куда большим количеством жизненной энергии и одновременно с этим позволяла ему слиться со всем, что находилось поблизости. Лед, снег, ледяные электрические богомолы, жившие под слоем льда червеобразные существа, насекомые, семена травы, корни деревьев – все это, казалось, было ему подконтрольно, будто все это можно было обратить в свою энергию. Однако чего-то все равно не хватало. Это состояние было очень некомфортным. Будто во время великой жажды ты находишь наконец колодец, но вода в нем оказывается ядовитой. Ритм ударов Ван Джена участился, эффективности зверства атак стали еще выше, чем на IG. Каждая капля энергии, которой обладал Ван Джен, использовалась им лишь с одной целью – убивать. В это время на входе в испытание. Лицо Сноу Ли стало белее снега. Она наблюдала за тем, как Ван Джен проходил испытания с помощью вызванного экрана. Эту возможность наблюдать за прохождением испытания других игроков мог иметь лишь тот, кто контролировал данную локацию. И, разумеется, это стоило солидную сумму. Изначально она собиралась просто посмотреть, что из себя представляет этот уголь. Хоть он и был обречен на верную гибель, но он все-таки продержался там в течение 15 минут. Если бы не активировался режим проверки на Великого Мудреца, то кто знает. Возможно, он и прошел бы это. Этот неоспоримый факт вызывал у Сноу Ли восхищение. Однако же она никак не могла подумать, что Ван Джен предстанет перед лицом десятков тысяч ледяных энергетических богомолов. Предпринявшая уже 3 попытки пройти это испытание, Сноу Ли прекрасно понимала, что хуже этих тварей врагов еще поискать надо. А ей попадалась лишь группа из 1000 особей, и это уже было невозможно пройти. Единственным способом было пробраться в их лагерь и втихую перебить, пока они спят. Однако уголь не только сразу поставил их всех на уши, но из-за активации режима проверки на Великого Мудреца их количество возросло до 10 000. Пережить такое было попросту нереально. Но заставило лицо Сноу Ли побледнеть как раз осознание того, что он справится. Несравнимое ни с чем безжалостное истребление, безумная резня. Способность X, все это в сочетании с техникой клинка 16 узлов, показывало не человека, а настоящую машину для убийства. Это была настоящая мясорубка. Эти свирепые ледяные электрические богомолы были у него вместо свинины, и он с сумасшедшей скоростью превращал их в фарш. Изображение пропало. Сноу Ли выключила экран, так как возможности смотреть дальше не было. Это зрелище запросто могло нанести непоправимый вред психическому здоровью. Он уже был не человеком. У троих ее подручных лица тоже были белее белого, в глазах их застыл ужас от увиденного. Не от убийства, а от духа убийства. От всего тела угли исходила аура смерти. Он не имел сейчас никаких других целей, кроме как истребления всего живого, что попадется у него на пути. В нем не осталось ничего человеческого. «Уходите!» – с трудом выдохнула Сноу Ли, и трое ее подчиненных тут же удалились.